«Авиакомпания «Слава Airlines» приветствует вас на своем борту», — шутливо произнесла девушка в изодранном супергеройском костюме и подхватила меня со спины под мышки. «Во время полета вы можете орать от страха, вас все равно на такой высоте никто кроме меня не услышит». «Сестра», — нахмурилась Панацея, что только что уговаривала Славу отнести меня в доки воздушным, так сказать, маршрутом. «Я же шучу», — пробурчала Слава, и мы резво начали набирать высоту. Набрав и в самом деле немалую высоту, героиня перешла в горизонтальный полет, время от времени косясь на меня, словно ожидая чего-то. «Слава, вы хотите что-то спросить?» Был вынужден уточнить я у девушки, так как эти ее поглядывания немного, скажем так, смущали. «Ты что, высоты совсем не боишься?» «Не совсем, просто я на втором курсе играл за сборную нашего факультета». «И, во что играл-то?» «А я разве не сказал?» Нахмурился. «Видимо, уже сплю на лету». «Так и все же, во что ты играл, что не боишься высоты?» «В квиддич». «Я был запасным игроком в команде по квиддичу. Часть 6 за хлебом, туда и обратно. Невозможно жить в обществе и быть свободным от него. К чему это я?» «Просто этот мир опять призывно потрясал своей дряблой филейной частью». «Да вы заяли уже», — ругнулся я, окончательно выходя из себя. «В магазин шел, какие-то утырки пытались насиловать девчонку после того, как ограбили ее. Домой возвращаюсь, опять 25. Правда, в этот раз группа дегенератов пытается насиловать не только женщину, но еще и мальчишку года на 3 моего текущего тела помладше. К счастью, они даже начать толком не успели. По крайней мере, со школьником. За, е, а, ли, по слогам произнес я, в промежутках между которыми применял пыточное заклинание. Не Круциатус, конечно, но, как я уже говорил, в арсенале приличного фермера есть много полезных чар, и ни одно из них не подпадает под определение непростительных заклинаний. Полюбовавшись спорадически подрагивающими телами, с недоумением посмотрел на браслет на своей руке, который заменял мне волшебную палочку. Как-то подзабыл я, что он из откровенного мусора собранный сейчас, судя по всему, начались первые сбои в его работе. Сняв с рыдающей женщины единственного неподвижного насильника, учуял поток темной материи, а значит, во время сбоя моей эрзац-палочки этому лишенцу не просто пыточное досталось, ему еще и нервную систему выжгло. Потому и неподвижный такой, экая неприятность, взмахнув рукой, помог себе голосом. Конфунда. Окружающие на мгновение потеряли осмысленность во взорах, а я, в этот момент, чарами, отбросил тело чуть дальше в переулок и до того, как оно приземлилось. Бомбарда, влепил в него взрывающим заклинанием, а затем подчистил за собой. Экскура. Тергя. Слишком чисто, нахмурился, обнаружив излишне чистый участок в довольно загаженном переулке. Но и это не было особой проблемой. Пулвис. Заклинание, сбивающее с толку, закончила свою работу как раз к тому моменту, когда облако пыли осело. Думается мне, даже сами насильники сейчас не смогут сказать точно, сколько их было изначально. Я уж про их жертв не говорю. Подняв корзинку с продуктами, которую я поставил на землю, перед тем как занялся бессудной расправой, я совсем было уже успел выбросить произошедшее из головы, но жизнь в лице жертв попытки изнасилования напомнила о себе. «Спасибо, спасибо вам», — начал шуметь ребенок, который в отличие от женщины был довольно жизнерадостен. «Вы ведь тот новый Кейп, про которого на ПХО писали. Круто». Развернувшись, хоть и давал себе зарок не частить с чтением мыслей, тем более на столь опасных целях для легилимента как дети, всмотрелся в самые свежие ассоциации. Ну что сказать, мои подозрения оказались беспочвенными, это и в самом деле абсолютно обычные люди, и влипли они из-за того, что были вынуждены убегать, бросив машину. И не надо было быть гением, чтобы сообразить, что в таком состоянии они себе неприятности обязательно найдут. Вообще-то уже нашли, но им свезло. Маглы, покривился я, увидев в мыслях девицы тот факт, что в ее сумочке был пистолет. За каким Мерлином вы с собой пистолет носите, если пользоваться им боитесь? Зэ забыла, а, разрыдалась женщина, помассировав лицо ладонью. И нет, это был не фейспалм. Я вздохнул тягостно. «Ладно, пойдемте, умоетесь, да я вас чаем напою. А эти, им надо и вообще», нервно дергая руками, залепетала женщина. «Хотите убить, убейте, пистолет у вас есть». «Так я же, так вы же, я не понял, мне что, еще и мочить их вам на потеху?» «Нет-нет, я про другое, да», Про другое, женщина наконец-то перестала заикаться. Надо же полицию вызвать. Так я же не запрещаю, переложил корзинку в другую руку и, отвернувшись, пошел в сторону своего временного жилища. Только ведь не приедут. Сюда и до позавчерашних терактов не особо ездили, а сейчас у них более важная задача есть. Бакуду ловит, да, влез в беседу жизнерадостный ребенок, который, видимо, не до конца осознал, что именно с ним пытались сделать. Не, у них более важная работа есть, они охраняют покой приличной публики. А мы разве не приличная? Растерялся мой собеседник. Заводом, пароходом или, на крайний случай, газетой владеете? Нет. Ну, нет, значит, нет. Мы успели сделать шагов 5-6, когда из-за спины раздалось по-детски возмущенное. Но это же неправильно. Неправильно, согласился я и перевел тему. Вы свои деньги и вещи забирать не будете? Ой, я сейчас, пискнул паренек и, оставив деморализованную мать со мной, кинулся к подрагивающим телам и неумело, но очень старательно принялся шарить по их карманам. Не суй руки в чужие карманы, высыпай содержимое на землю и только потом подбирай, посоветовал я начинающему мародеру. Хорошо, кивнул мальчишка, изменив свою тактику и словно на уроке уточнил. А почему именно так делать надо? Одному Мерлину ведомо, что у них в карманах. Вполне могут и шприцы быть или еще что похлеще. Ты же не хочешь подхватить какую-нибудь неприличную болячку? Нет. Поежился ребенок и стал еще более аккуратен в своих действиях. Забавно, но до места назначения мы дошли в тишине и никого по пути не встретили. Видимо, мир решил сбавить обороты и уменьшить поток чернухи на квадратный метр. Нетрудно было догадаться, что ребенок лишь на мгновение оробел, попав в мои апартаменты, и довольно быстро вернулся в режим восторженного фаната, а вот женщина явно представляла, сколько может стоить такая меблировка в обычном мире, и присела на краешек кресла, словно боясь к нему прикасаться. Пока я подготавливал ванную и трансфигурировал полотенце, женщина уже успела обнаружить, что ее сын забрал не только их деньги и вещи, но еще и самих грабителей обобрал. «Нож, бабочка!» — хмыкнул я, наблюдая за тем, как мальчишка пытается крутить этот предмет в руках. Сугубо между нами, иметь такое и уж тем более пытаться применять это совсем дно. Точняк, пробормотал мальчишка с видом человека, который со мной полностью согласен. Он торопливо отбросил нож, словно и не он только что его завороженно в руках крутил. Беспонтовщина галимая. Извините, тут сын перестарался, откровенно говоря, покраснела женщина, указывая взглядом на жиденькую пачку мятых купюр. Это не наши, это этих. Ну не выбрасывать же теперь, пожал плечами и, всунув полотенце в руки женщины, указал на дверь, ведущую в гигиенический отсек. Ванна готова. И да, это классическая английская сантехника, прошу отнестись к специфике с пониманием. Ага, перестав думать о тех глупостях, о которых думала, женщина переключилась на более осмысленные вещи. Форум Parahumans Online Brackton Bay в гостях у Барсука. Вовбой 08, постоялец, создатель темы. Парни и девчонки, я был в гостях у Барсука, нового кипа нашего города, Яху. Поздравьте меня, но вот про предшествующие этому события рассказывать совсем не хочется. Во-первых, какой-то мудак прыгнул нам под колеса и взорвался. И там таких психованных много было. Они кидались на окружающих, вытаскивали людей из машин в общем, нам с мамой пришлось бросать машину и убегать, куда глаза глядят. А когда мы удирали, нас схватили какие-то говнюки, деньги и вещи отобрали, а нас самих хотели и вообще. Ну, в общем, как это обычно в новостях потом рассказывают, да. Но тут появился барсук и всех раскидал. КХМ вообще-то я не знаю, что именно он с ними сделал, так как с меня, ну в смысле я отбивался, как лев, и в этот момент я был несколько занят. Но слышали бы вы, как эти гады визжали, как маленькие счки. Было круто. Ну и когда мы, наконец, закончили с бандитами, он предложил передохнуть у него на тайной базе, раз уж мы без машины остались. Фотография 1. Фотография 2. Кстати, ничто подростковое барсуку не чуждо. У него тоже есть порнографический постер на стене, только стрёмный какой-то. Фотография 3. А вот мы вместе. Фотография 4. Бердинацаге, профи в своем деле. Это, не, порнография, бестолочь, это же Рембрандт, Рембрандт, воет совбой, возмутитель спокойствия. Ну и что, что это Рембрандт? Вовбой 08 прав, стрёмный какой-то постер, лучше бы тот самый постер с нарвал повесил. Бадге, парень в теме, как мне тут подсказывают мои хорошие друзья, Мебель на фото – это коллекция мастера Мозера. Вариант 2, что бы это ни значило. В общем, даже если это новодел, а не оригинал 19 века, то надо минимум 200 тысяч год ожидания в очереди, чтобы такое вот получить. И да, кстати, про Рембрандта именно эта картина считается утерянной во время нападения губителя. Бегемота, если быть точным, не поймите меня превратно, но на фоне этого кипа-бродяги наши брактонбейские злодеи выглядят законченными нищебродами и, я бы даже сказал, бомжами. Ха-ха, 88, любитель восьмерок, следи за своим вонючим языком, Нейр, а ты за своим, с уважением, модератор. Алсиэнк ее, слишком много знающий тролль. Кхе-кхе, я ни на что не намекаю, но и тот фарфор, что виден на втором снимке, кажется мне не безинтересным. И предметы на столе тоже. И скажи-ка мне, Вовбой 08, мать-то знает, что у тебя тоже есть постер. Вовбой 08, постоялец, создатель темы. Ой, воет совбой, возмутитель спокойствия. Руки прочь, это святое. У тебя, Алсиэнк, ее небось и парня нет, вот ты к другим и придираешься. Чудно-чудно, задумчиво бормотал я себе под нос, разбираясь с новеньким ноутбуком. Сам ноутбук я прикупил у бездомных, что своевременно подсуетились во время терактов и вынесли некоторый объем техники из разбитого взрывом магазина. Учитывая то, что магазин затем сгорел, причем не по вине грабителей, будем считать, что это была не скупка краденого, а вклад в защиту экологии. А еще я сегодня проявил беспричинное благородство и проводил спасенную парочку до дома. И не надо на меня так коситься, то, что во время прогулки я разузнал у спасенной женщины, как можно вполне анонимно разместить оборудование в серверной оператора связи Брактонби, и это так, просто к слову пришлось. И да, я таки кое-что там разместил. Сляпанный на скорую руку терминал .. на магическом принципе. То бишь сигнал попадал на порт моего устройства в стойке оператора, ретранслировался через нить мана и вновь превращался в обычный электромагнитный сигнал, который попадал на сетевую карточку ноутбука. 100 мегабит, маловато, конечно, нахмурился. Так, а сколько было в компьютерном клубе? ХМ, хотя у них же сайт есть. Заколотив адрес компьютерного клуба, в котором я недавно заседал, и заглянул в раздел услуг. 512, чего? Килобит. М, откинулся на спинку кресла и нахмурился. 0,5 мегабит, что ли? А ведь даже хватало. Жесть. Вынырнув из мыслей, вернулся к клавиатуре. Так интересно, как здесь учет кипа можно зарегистрировать. Часть 7, Дон Барсук, ох, горе мне, ох, горе. Схватился я за голову, обратив внимание на время. Заигрался, как дитё малое, так отставить я и есть еще дитё, у меня в прошлом мире даже справка осталась. Отбросив суету, сосредоточился на важном, и в темпе вальса, облачившись по уличному, вышел на улицу и выкатил на живую нитку восстановленный велосипед. Когда возвращался с проводов той парочки, заприметил ржавый остов велика и, так как с общественным транспортом в этой стране вообще плохо, а учитывая террористическую угрозу, так и вообще от Израиль, то я решил обзавестись своими колесами. От самого велосипеда, кроме рамы, ничего и не осталось толком, поэтому недостающие детали пришлось трансфигурировать, а затем все эти элементы заводить на единую монораспределительную гребенку, чтобы волшебные детали не превратились в исходный материал во время моего движения. Работы все это потребовало прилично, но с моим-то опытом и кучей свободного времени. Словом, через пару часов я уже закончил сборку и обкатку, да залип в игрушку на ноутбуке до самого утра, за что и страдаю теперь. Учитывая то, что классический велосипед был у меня во времена моей юности, причем первый, а в другое время я ездил разве что на самокате и летал на спортивной метле, то, естественно, я не забыл добавить к педалям помощника. А так как я толком не проверял все это, оказалось, что помогайка дает слишком большое усилие, и я, даже при максимально ленивом прокручивании педалек, излишне быстро несся по недостаточно чистым улицам района доков. Учитывая скорость утра, апреля и, соответственно, повышенную сырость от океана и промозглый ветер, я успел проклясть то, что не позволил себе остаться в тепле и уюте. Но то, что доставляло мне дискомфорт, на такой скорости очень холодно, это же мне и помогло, ибо доехал я быстро. Из чего бы мне не доехать быстро, если блокпостов в этом районе города как не было, так и нет, а люди по возможности сидят по домам и дороги свободны в обе стороны. Только подъезжая к офису профессионального союза, я встретил хоть какую-то технику. Чуваки при поддержке экскаватора рыли окоп полного профиля. Точнее, я так в первый момент подумал, но потом понял, что они просто воду из лопнувшей канализации отводят в сторону, и это не окопы, а попытка организовать траншею и не повредить другие коммуникации типа электричества и линии связи. «Ну, хоть что-то», — одобрительно пробурчал я, проезжая между двумя бетонными блоками, которые худо-бедно, но блокировали прямой проезд на территорию. Оставив велосипед под наблюдением местной самопальной охраны, я прошел ко входу в офисное здание, и достаточно знакомого вида человек шарахнулся от меня в сторону, выпустив из рук коробку с документами, которую он до этого куда-то нес. Затем он стал делать вид, что просто споткнулся, но в моей голове провернулись сонные шестеренки, и я парня узнал. «Добрый день, мистер Хаем, Курт, и тебе привет, Джеймс», — парень взбледнул. «Я никому и ничего не рассказывал, я чту правила». «Конечно же, вы никому ничего не рассказывали, ибо не помнили, однако, ах, вот оно что, видеозапись». Мужчина раза в три меня крупнее покрылся хорошо заметными при таком освещении капельками пота. «Я провожу вас к руководству». «Да-да, к руководству», — нашелся парень, избавив меня от необходимости извиняться за криво наложенные чары. «В конце концов, я же не заставлял его пугаться. Он сделал это самое сугубо добровольно. И да, я не очень понял, за каким чертом мне это самое руководство, так как при предварительном контакте мне говорили, что я могу подойти в цех деревообработки, и местный бригадир уже разберется, что и куда». «Эберт, Динни Эберт», — сняв очочки и протерев их салфеткой, мужчина перестал горбиться и надел маску для переговоров. Тут даже в мысли лезть не надо было, хватило одной лишь интуиции и наблюдательности. «Кроу, Джеймс Кроу», — невольно схохмив, ответил в том же стиле и, учитывая немного приподнявшиеся уголки губ моего визави, он осознал это, а также то, что сам в этом виноват. Закрепив деревянную заготовку в токарном станке, да, блин, именно в токарном. В общем, предварительно увеличенная заготовка небольшой деревянной палочки превратилась в натуральный кусок бруса, который я аккуратно обрабатывал сейчас, бормоча под нос все, что думаю о дюймовой системе в целом, и мнительных докерах в частности. Нет, с одной стороны это даже забавно, но вообще-то вся эта бодяга начинает меня угнетать. Но да, эго мое эта ситуация потешила. Все же еще не было случаев, когда кто-то просился под мою крышу. У меня от неожиданности приключились слуховые галлюцинации, не иначе, ибо, почему мне мерещилась музыка из старинного сериала про 90-е? Словом, с трудом удержался от цитаты в стиле: «Ты приходишь и просишь что-то у меня, но ты просишь без уважения». Хех. Но судя по лицам, что-то такое они и подумали. «Под крышу? Нет, ну каково? Вообще не догоняю. Чего это народишко зашевелился?» Так-то ничего такого особо эпичного я не демонстрировал. Ну, память этому страдальцу стер, да пару раз засветился на этом ихнем пхо. Так что бред какой-то. Пока недовольно сопел, руки привычно закончили обработку детали, и я вставил следующую заготовку, передав первую в руки местным работягам, которые лучше моего понимали, с какой стороны надо подходить к вопросу вставки металлических сердечников в деревянные брусья. Тот самый случай, когда лучше всего все сделать вручную, даже в условиях околонулевого магического фона. «По весу магний, или даже литий», — негромко произнес один из парней, удерживая не такой уж и толстый стержень, что еще недавно был серебряной проволокой, просто эту проволоку я тоже временно увеличил для упрощения обработки. Затем, когда все операции будут закончены, я нанесу руны, и все это будет уменьшено до нормальных размеров. «А как же твои слова про магию?» — спросит внимательный читатель. «А хрен его знает», — честно отвечу я, так как еще ни одного мастера палочек не убило из-за использования чар увеличения объекта, а вот из-за другой волшбы да, убивало и довольно регулярно. Ближе к обеду мы закончили сборку всех трех комплектов, после чего я вооружился набором рунолога и неторопливо нарезал глифы, сверяясь с подготовленной заранее шпаргалкой. К счастью, часть рун можно было сделать заранее, и я этим воспользовался, так что между не самым лучшим и явно не волшебным ядром волшебной палочки и внешним корпусом была намотана пленка с крокозябрами, которую я печатал на максимально тонкой и предварительно увеличенной пленке. В общем, заморочился я не по-детски, хотя мог очень сильно упростить себе жизнь. Впрочем, когда помощники отвлеклись, и я вернул устройство к изначальному размеру, я понял, что старался не зря. Палочки ощущались как индивидуальные заказы того же Григоровича. На миг я даже почувствовал себя настоящим, природным магом, который получил свою первую волшебную палочку. Да что там, из первого экземпляра даже искорки выскочили характерные, словно и не было того, фактически, клейма. Но это меня что-то на эмоции пробило. Видимо, вспомнилось мое состояние, когда я осознал, где именно переродился, в каком мире, и весь тот ужас и безысходность от осознания того, что я всего лишь сквип, по меркам магического мира, калека. А вот с семьей повезло, да, так-то для этого рода сквибы были скорее нормой, чем неожиданностью, поэтому всех поголовно надачивали, а по-другому эту дрессуру и не назвать, на руны. После руны основ легилименции, да-да, в детском возрасте, кто-то все же прорывался до слабого волшебника, кто-то плевал и уходил в смежные области, а кое-кто все же решался на создание искусственного источника первичной маны. Так что нет, я не настолько крут и гениален, чтобы разработать все с нуля, я просто улучшил наработки моих предшественников. Мы делали аналог палочки Дамблдора, точнее, дуальную пару резонатора и оператора с искусственным нагнетанием рабочего тела, маны, в зону активации чар, в носу защипало. Да и вообще что-то грустно стало после столь печальных воспоминаний. И хоть родители из второго мира не воспринимались именно отцом и матерью, но я честно считал их близкими родственниками и просто хорошими людьми. Один минус, батя, скорее всего, не смог тихо и мирно забыть про казненного сына, меня в смысле, и наверняка сделал какую-нибудь глупость. Я бы не удивился, если магическую Англию выкосит драконья оспа, или что там в запасниках невыразимцев еще хранится. Нет, по оговоркам было понятно, что там хватало неприятных вещей, но в подробности он не вдавался, да и клятву о неразглашении давал, когда решил закончить карьеру и уйти в фермерство, как и его отец в свое время, и отец его отца. И ну вы поняли, простите, вы же тот самый барсук, да, переминаясь с ноги на ногу, неуверенно спросил у меня очередной дядечка в разы меня габаритнее и сильней. Он смотрел на меня с легкой толикой опаски, словно на буйного психа, словно я только и жду повода кинуться на окружающих с целью учудить какую-нибудь безумную дичь. Слушаю, там вас герои спрашивают. Динни не разрешил им проходить на территорию и попросил позвать вас. Спасибо, кивнул и, убрав одну палочку в сумку, вторую по аналогии с моим первым здесь магическим инструментом превратил в браслет. Удивительно, но во втором мире я как-то не заострял внимание на том, что лично мне жесты при создании чар не очень нужны, и размахивал прутиком как все, и только здесь нашлась причина, чтобы ситуацию изменить. Выходя из цеха, уже на автомате применил чар очистки, гламура, ну а спецовка, что была на мне надета, изменила свою форму и превратилась в мантию, которая и являлась. Для полного комплекта только галстука не хватало, а так образцово-показательный студент барсучьего факультета. Здание СКП, кабинет Эмили Пигот. Как практично, задумчиво произнес оружейник, когда на записи новый кейп вышел из цеха. Его рабочая униформа превратилась в более формальный костюм. Волосы расправились и сложились в опрятную прическу, а туфли словно специальной пастой натерли до блеска. Лицо не скрывает, возможно, оборотень 2 или даже 3, поддакнула героиня по прозвищу Батарея. Вежливый, тут не соврали, вздохнула мисс ополчения и пожаловалась. Но все равно, впервые в жизни чувствовала себя не героиней, а аниматором на выезде. Клоуном, влез со своей цитатой штурм, но получил локтем по ребрам от сидящей рядом Батареи. Клоуном, пусть так, женщина спокойно восприняла поправку штурма. Логово неформалов сплетница. Благодарю вас за столь щедрое предложение, начал отвечать Кейб без маски, парень лет 14-15 на предложение героев. А сила сплетницы синхронно словно бы зашептала, врет, глумится, старается не смеяться. Одежда героев вызывает улыбку. Ты должен понимать, что одиноким маскам тяжело противостоять обстоятельствам, да и попытку вербовки нельзя исключать. Вспомни пример той же скрип, продолжила свою агитацию мисс ополчения, а сплетница продолжила есть роллы, время от времени делая пометки в блокноте. Я услышал ваши доводы, и они кажутся мне заслуживающими внимания. Безразличие, скука, формальный ответ, да и статистика неумолима. Вероятность погибнуть в первые полгода достигает 30%. Не отрицаю, но для высокоорганизованного разума смерть – это очередное приключение. Верит в сказанное, не боится смерти. Поведение не соответствует возрасту. Ответ на основе личного опыта. Голоден, стесняется закончить разговор грубостью. Часть 8, только не в мозг. Пространство Минковского в приложении к 11-мерной гиперпене. Гипер что? Вот же ж, ска. Откуда средневековые изобретатели порталов знали Минковского из конца 19 века? Сраные читеры, бурчал я, сминая очередной листок с рунной последовательностью. Ну что же, значит, придется больше ходить ножками, а не пафосно аппарировать. Еще кофе? Поинтересовалась немолодая уже женщина с явно арабскими корнями, что дежурила сегодня в той самой закусочной, с которой и началась история в этом мире. Больше кофе, богу кофе, тосты с джемом к трону его. А ты смешной, улыбка. Это же ты недавно в Брактон-Бей попутку искал, смотрю опять у нас, он самый. И да, опять у вас. Хотел перебраться в место потише, так как в ББ сами слышали, что творится. Думал в Бостоне осесть или еще где, но не свезло, так что решил пока что вернуться, вздохнул. А что же такое случилось? Удивилась женщина и долила кофе в мой полупустой стакан. Мясник случился. Этот, который 14-й, впрочем, он сейчас, наверное, уже 16-й. А еще эти их герои. Словом, попал между молотом и наковальней, думал, убьют нафиг. Но правы были греки, бег это всегда на пользу. Ох, боже, какие страсти творятся, всплеснула руками женщина, но, к счастью, кувшин из-под кофе был уже пуст и непоправимого не произошло. Вовремя сбежать — это великий навык. Но при чем тут греки? Ну как же, хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай. А мясник сам в шоке, благодарно кивнул и отхлебнул из чашки. Впрочем, я рассматривал вариант с пригородом, но люди тут у вас, в маленьких городах, те еще параноики, а у меня и документов местных нет. В общем, комбо. Так что возвращаюсь. Есть причины, знаешь ли, для паранойи, кивнула собеседница и задумалась. Так говоришь, документов у тебя нет, ХМ. Через мексиканскую границу в страну въехал или, по воздуху, скажем так, можешь не выдумывать легенду на ходу, не стоит. И так понятно, что дал на лапу телепортеру и он тебя вместе с возвращающимися кипами прихватил. Как местные говорят, воробушком прошмыгнул. Все было не совсем так. Но да, вы правы, если не хочется рассказывать подробности, лучше, наверное, промолчать. Если за плечами нет особого криминала, то могу направить тебя к Ханне, она хоть и из официалов, но слово замолвить может. Достав блокнот из кармана на переднике, женщина произнесла негромко: «Жалко, что ты не из наших. Я, в каком-то смысле, равномерно далек от всех людей этого мира, а значит, перефразируя, одинаково близок со всеми. Так что все люди мне братья и сестры, ну кроме совсем уж отмороженных психов. Впрочем, родственников не выбирают. Какая-то изуверская логика, но все-таки логика», задумчиво постучав карандашом по блокноту, женщина словно решилась и, записывая что-то на листочке, произнесла: «Направлю тебя к себе. Она хорошая девочка, поэтому, если ты ее обидишь, я тебя найду». Если честно, я не собирался лезть в мысли к этой женщине, и весь наш разговор был простым трепом, ибо эффект попутчика и для магов работает. Иногда, в самом деле, надо рассказать о своих проблемах максимально постороннему человеку. Ведь посторонний, с которым ты, скорее всего, больше никогда не встретишься, это не родственник и даже не знакомый. Перед чужим человеком не стыдно за то, за что ты будешь краснеть перед друзьями. А еще я сегодня уже успел и набегаться и напрыгаться, удирая и от мясника, и от его прихвостней, и от долбанных героев. Но навык уже сработал, и я с удивлением узнал, что безобидная с виду угроза «я тебя найду» и не угроза вовсе, а скорее констатация факта. Женщина не была кейпом, а нет, она просто была человеком, который защищал интересы своей страны за ее границами. Одна беда, защищаемая страна рухнула под ударами бегемота и предателей. А вот умение найти и замочить, в том числе и кейпа, это осталось. Так что я забрал листочек и вежливо поблагодарил. Ибо, перефразируя классика, вежливые мальчики не умирают от карандаша в глазнице. А я был очень вежливым мальчиком сейчас, очень. С возвращением в Брактон-Бей получилось не так легко, как с его покиданием. Если на уезжающих всем было плевать, то вот въезжающих худо-бедно проверяли. Пришлось пойти на определенный риск и отводить глаза проверяющим, чтобы мое наличие в кабине грузовика не вызывало вопросов и, желательно, осмысленных воспоминаний. «Слушай, пацан, ты реально заряжен удачей, как я посмотрю», — восторженно пробормотал водитель, уже лысеющий, но все еще довольно молодой негр. «Наши машины, В среднем, от часа до двух теряют на всех этих проверках. Лишь плечами пожал и улыбнулся, ибо, о чем тут говорить, обычный разговор в пути. Треп ни о чем, просто для того, чтобы скрасить скуку, не более того. Ну а через пару светофоров я пожал лапищу водила и спрыгнул с довольно высокой подножки тягача. Закинув ранец на плечо, я огляделся и, обнаружив нужный номер дома, шагнул к двери не то магазина, не то ателье. Открыв дверь, невольно звякнул колокольчиком, что оповещало о посетителях. Откуда-то изнутри помещения раздалось приглушенное чертыханье, падение чего-то мягкого и мне под ноги, сквозь декоративные висюльки, что разграничивали зону зала и подсобного помещения, выкатился разматывающийся рулон ткани. Однако на этот события не закончились, ибо рулон как размотался, так и самозамотался, укатившись обратно. Немного торопливая поступь, и вот в зал вышла, видимо, девушка, и была она одета в явный костюм, а на лице была маска. «Добро пожаловать в магазинчик у куклы», — обратила на себя внимание, все-таки девушка. «Чем я могу вам помочь?» На мгновение, растерявшись, решил все же показать этому кипу листок бумаги, который мне выдали в закусочной. Неожиданно оповестил меня задумчивый голос из-под маски, и бумажка была спрятана в одном из кармашков костюма. «Мы не встречались ранее, твое лицо кажется мне знакомым». «Не думаю, на пхо мое лицо было скрыто рисунком барсучьей мордочки». «Точно», — прищелкнув пальцами, кукла кивнула. «Я видела тебя в больнице, ты там свои порядки наводил, и довольно успешно, раз моя тетушка жива и уже здорова. Кстати, спасибо, очень выручил». «Да, как бы, ни за что», — пожал плечами. «Однако твой случай довольно специфичен», — задумалась кукла, но сразу же вскинулась и повела пальцами левой руки. «Извини, совсем забыла о гостеприимстве». Жест был явно неспроста, так как из подсобки вышел, мягко шагая по полу, плюшевый тигр. Он, словно настоящий кот, выгнулся, а затем свернулся калачиком, изобразив из себя что-то до боли похожее на кресло-пуфик. «Доверяю, но о безопасности не забываю», — хмыкнул я и самозабвенно развалялся на плюшево-полосатом звере. «Это я одобряю». Кажется, я смутил своими словами девушку, так как она покинула зал как-то излишне торопливо и, словно бы, неуверенно. Однако минут через пять из подсобки выкатился столик с чайничком и чашками, окатил это все плюшевый кролик. Ну а еще минут через пять и кукла вернулась. В одной руке у нее был ноутбук, в другой несколько папок. «Ты не подумай, что я какой-то подпольный маклер или на вроде того, просто пришлось разбираться в теме, когда саму угораздило окейпиться», — объяснила девушка свои действия и, оставив эти вещи на столике, сходила за самым обычным, деревянным стулом, на который и села. «Я последний, кто будет тебя осуждать, если даже ты в самом деле подпольный маклер», — непроизвольно попытался почесать свое тигровое кресло за ушком. «Слушай, а сколько будет стоить сшить кого-то типа Гвинвивор?» «Ты сейчас про что?» — склонив голову к левому плечу, переспросила кукла. «Это спутница Дрисста, темного эльфа, здоровенная такая пантера, он на ней, вроде бы как, даже ездил. Тебе 14-15, да понимаю, что детство, но шикарная же штука». «Я не в этом смысле», — покачала головой кукла. «Ты высокий и, судя по всему, вытянешься еще выше. Представляешь, какая нужна кукла, чтобы ты ногами по асфальту не скреб? Это уже не пантера, это уже какой-то пони-переросток получается. Да и не будут они без меня двигаться. Эх, жаль, мечта детства растоптана. Кстати, а тигр, на котором я сейчас сижу, можно сделать так, чтобы он заурчал, завибрировал как обычный кот?» «Ну как бы», — замялась моя собеседница и замерла, а вот плюшевый тигр подо мной наоборот зашевелился, точнее завибрировал. «Мерлинова борода. О, да, кукла, миленькая, хрен с ними, с документами, нам надо срочно обсудить открытие массажного кабинета с такими вот креслами. Честное слово, ощущение круче, чем от фуейрёки». «Фуейрёки? Это какой-то наркотик?» «Это не просто наркотик, это супернаркотик. На таких креслах почти все важные шишки планеты сидят». «Ох, Мерлин», — словно ангелочек босыми ножками по спине прошелся. Убедившись, что тигр кресла прекратила массаж, я открыл глаза и обнаружил две вещи. Во-первых, кукла сняла маску, а во-вторых, она уткнулась своим абсолютно пунцовым лицом в ладошки. Однако секунд через 20 она подхватилась и убежала в подсобку, оставив меня одного. Кажется, я сморозил какую-то непростительную глупость или пошлость, Самокритично пробормотал я и принялся стоически ждать. К счастью, вернулась девушка минут через 5-6 и уже без костюма. Ее лицо и волосы еще несли на себе следы влаги, но сама она уже была в норме. Обойдя меня по большой дуге, она закрыла дверь в магазин и вывесила табличку с оповещением. Вернувшись обратно к столу, она посмотрела на меня очень странным взглядом, после чего, неохотно, произнесла, силу переклинила, сев на стул, она словно бы легла на колени, эдакая поза эмбриона, но сидя на стуле, а говорили, что такие приходы только у технарей бывают. Попытался пошуровать в мыслях девушки, но сразу же закончил свою попытку, так как там, прямо скажем, штормило, обрывки мыслей, образов и прочая малораспознаваемая дичь. Посидели, помолчали, вскоре девушку арабских кровей, на вид лет 19-20 расклинило, и безумный взгляд сменился на более-менее вменяемый. И что, в самом деле, было так приятно, разогнувшись, уточнила моя собеседница. Более чем, кивнул, учитывая мои сегодняшние синяки и часа 3 сидения в кабине грузовика, ощущение как от рук очень хорошего массажиста. Синяки, с кем-то подрался, вновь свернувшись эмбриончиком, словно у близкого родственника, а не у подозрительного хмыря, встреченного при еще более подозрительных обстоятельствах, спросила она, насмотрелся на то, что в этом городе делается и думал осесть где-нибудь в другом, более тихом месте, ну и сунулся, на свою голову, в Бостон, а там движуха похлеще нашей, не успел толком из автобуса выйти, как прям там, на остановке, герои и мясник с корешами побоище устроили, а что у тебя за силы, если не секрет, вообще-то я маг, я понимаю, это личное. Да нет, у вас тут книжка про Гарри Поттера существует, ты про бестселлер с земли Алиф, оставив собственные колени в покое, девушка смогла сесть нормально, откинувшись на спинку стула. Как-то странно ты это сказал, но да, такая книга есть, я даже читал и первую, вот я оно самое и есть, чары там, трансфигурация, да в принципе и все остальное тоже, за исключением зелий, они, к сожалению, здесь будут в лучшем случае слабительным. «Прикольно», — ухмыльнулась девушка, — «и костюм у тебя был зачетный, сразу видно, что шили с умом, уж я-то в этом понимаю, та же мантия, вроде бы архаика, но ничто не цепляется и, наверняка, теплая. Кстати, было бы интересно посмотреть вблизи, жалко, что ты сегодня без костюма», — щелкнул пальцами и серенькие кроссовки превратились в туфли, футболка в школьный комплект, а курточка в мантию, и опять кукле стало плохо, но, на этот раз, отпустила ее быстрее. Кажется, я теперь знаю, как можно сделать что-то похожее, ну чтобы форма менялась, правда не в столь больших пределах. У, шайтан, как же голова-то теперь болит. В итоге, через пару минут кукла тривиально вырубилась и словно мешок картошки, распласталась по полу. Очень нездорово оказаться с кипом в полуживом состоянии на руках, в скорую не позвонишь и просто так бросать тоже вроде как не дело. Пробежавшись по помещениям, обнаружил что-то похожее на комнату отдыха с диванчиком, вот туда тело и перетащил. Одним словом, сделал что смог, и даже на шатырь нашел. Что, где, осоловело смотря по сторонам, невнятно пробормотала девушка. Ты сейчас в подсобке, помнишь, что произошло? Помню, заерзав на диване, пробормотала больная. Костюм, надо надеть костюм. Ну, куда ты в таком состоянии пойдешь? Заказы, надо выдать заказы. Придут. Скоро, на мгновение, потеряв сознание, кукла вновь пришла в себя и вцепилась в мою руку. Аренду задолжала. Заказы, важно, через час. Вот ведь, поморщился из-за удивительно цепкого хвата швеи и с помощью магии почти без мата смог таки разжать ее пальцы. Просто выдать надо или еще что-то по твоей теме, хотя куда ты работать в таком состоянии, выдать, подписаны, у-у-у, моя голова, все вращается, все-таки не сдержался и выматерился. После этого выдохнул и решил поступить по-своему, раз уж я, по всей видимости, стал причиной временной нетрудоспособности девушки, надо было хотя бы подменить ее, раз уж такая фигня получилась, тем более, если ее слова верны, то надо уже готовые заказы отдать. Приложив ладонь ко лбу девушки, наложил чары сна. Вещь не очень мощная, все же не зелье, но сработало оно на ура. Подрагивающее, стонущее тело замерло и расслабилось, а через мгновение раздалось равномерное сопение. Вот ведь, словно подгаживает кто-то, вздох. Надо вредноскоп сделать и какое-нибудь особо поганое защитное проклятие навесить. Так, просто для успокоения параноида лучше сразу два. Часть 9, аверс и реверс. Открыв магазин, я несколько раз подходил к диванчику куклы, пытаясь понять, что именно с моими ощущениями не так. Да что там, я даже, грешным делом подумал, что это нечто большее, чем тривиальный подростковый, как шутили в одном классическом фильме, сперматоксикоз. Не спорю, учитывая возраст и общие изгибы тела, у куклы было за что подержаться. И не только подержаться. Да, не только. Но нет, тест на прикосновение был провален. Оклюментная проверка на любовные переживания, впрочем, тоже. Дружеское расположение, ну, так-то да, но тоже не оно. Так что я вернулся в зал, расселся на тигре пуфике и, вооружившись вчерашней газетой, принялся коротать время, параллельно, тем не менее, размышляя о странном своем поведении. Но вскоре стали заходить клиенты, и я отвлекся на них. Хм, задумчиво протянул я после того, как из помещения вышел очередной заказчик. Всего, с момента моего заступления на дежурство, было три группы посетителей. Семейная пара воспринималась мною нейтрально, а вот зашедший после них долговязый парень, нет, он словно демонстративно делал вид, что ему все равно, что за прилавком не кукла, но он явно не ожидал меня здесь увидеть. А моя реакция была схожа с таковой на куклу, и я даже забеспокоился на миг. Ну ладно, кукла, она хотя бы девушка, а тут-то с какого ляда? Я, вроде, половой ориентации не терял, и на негров меня никогда не тянуло. К счастью, большой опыт в Лигелименции дал мне первую подсказку. Таки да, посетителем оказался некий Брайан, и он был кипом. Ну а дополнительная проверка уже самого себя лишь подтвердила, что все со мной нормально, это я просто себе навыдумывал, Мерлин его знает чего. Третья посетительница лишь убедила меня в моей нормальности. Скажу прямо, это был буквально мой идеал женской красоты, так что организм продемонстрировал четкую и недвусмысленную реакцию. И я бы, наверное, даже был бы не прочь с ней мило пощебетать, но вот мысли в этом и есть беда всех чтецов мыслей. На миг мне захотелось изобразить того самого святого отца из мима, и с воплем «да ну наэр» свалить в подсобку, ну или аваду с палочки смахнуть, а потом избавиться от трупа при помощи хозяйственных чар. КХМ, да, но вот искомой реакции не было, вообще. Запив воспоминания о чужих воспоминаниях, уж простите за тавтологию, успокаивающим ромашковым чаем, благо у куклы был богатый выбор на кухоньке, немного успокоенный я улыбнулся очередному посетителям. «Вики, ну жеваный крот, что ж ты так сдавливаешь?» Раздался достаточно знакомый голос, и этот голос был ну очень возмущенным. «Да всегда так летали, и ты никогда не жаловалась», — вторил первому голосу второй и тоже очень знакомый. Дверь с хрустом распахнулась, звякнуло стекло, и раздался горестный стон, а затем в помещение вошла Слава собственной персоной. Она, набычившись, прошла к стойке и молча засунула полтинник в банку для чаевых и даже ножкой шаркнула, перед тем как осознала, что перед ней не кукла стоит. «Ой, а где кукла?» — удивленно спросила она, но тут ее взгляд перестал быть расстроенным, а ее пальцы метнулись к банке, чтобы забрать купюру. Банка стояла в полуметре от нее, на стойке, но, сколько бы она ни пыталась, ее пальцы как заколдованные, впрочем, почему как, промахивались мимо вожделенной тары. «Виктория!» — яростно прошипела панацея. «Не позорься! Сядь! Хорошо, хорошо!» Сутулилась Слава и поплелась к моему пуфику. «Стой, не, начал, было, я, но не успел». Малолетняя героиня пафосно крутанулась на пятке и буквально упала на плюшевого тигра, что изображал из себя пуфик, а так как одного лишь ромашкового чая мне сегодня было мало, и мне в целом понравилась идея полосатого массажного кресла. «А, ска, а-а-а», испуганно визжа, некуртуазно высказалась девушка, взлетев к потолку. Ну а так как пуфик уже успел приобнять ее и завибрировать, то визг только усилился, и паникующая Слава попыталась избавиться от врага методом размазывания его о стены. К счастью, первой поверхностью, о которую она приложилась, был потолок. Хороший такой, железобетонный потолок. Плюшевый тигр, даже будучи мною зачарованным, оставался плюшевым. В общем, всем пятерым повезло. Почему пятерым? Тигр не лопнул. Слава не поцарапалась. Потолок не обвалился на панацею, у куклы не появилось обоснованного повода, чтобы проломить мне голову, и кукле же не придется ремонтировать помещение. Аресто моментум, на одном лишь воображении, кастанул единожды применяемое мною заклинание, и даже палочкой взмахнул и в цель указал. Так что вместо того, чтобы с новыми силами попытаться проломить собою витрину, Слава залипла в воздухе. Барсик, 5. Finiti incantatim. Сначала плюшевый массажист разжал лапы, безвольно упав на пол, а затем и Слава плюхнулась рядышком. Потешно перебирая ногами и руками, она отползла от пуфика и уперлась в стену, не сводя с полосатой игрушки дикого взгляда. Ну и как вишенка на торте, это лязг досылаемого патрона. Характерный такой лязг, можно даже сказать, родной. Обернувшись, стал свидетелем явления всклокоченной фурии Сакмс в руках. Кукла, а судя по знакомым, но растрепанным со сна волосам и нижнему белью с еще более знакомым рисунком, это была именно она. В общем, девушка, со сна, явно не очень понимала, что именно происходит, но подрагивающий на спуске палец и флажок переводчика огня в позиции автоматического режима как бы намекал, на многое намекал, скажем так, затравленно поводив стволом, кукла, судя по всему, окончательно проснулась и впала в ступор. «Что?» — резко вскинув ствол в мою сторону, лишь затем переспросила девушка. «Я говорю, что у тебя патрон в патроннике, а кругом друзья». «А, ага», опустив взгляд, девушка довольно ловко разрядила автомат, одновременно с этим передернула затвор и, поймав выпрыгнувший из патронника патрон, вставила его обратно в рожок. «Извините, сосна сама не своя. Эх, будь я лет на 5 постарше», проводив взглядом торопливо убежавшую владелицу магазина, обернулся и встретился с, вроде бы, осуждающими взглядами двух сестер. «И не смотрите на меня так. Раз девушка знает, как именно стрелять в живых еще людей из автомата, значит и за судьбу совместных детей можно не переживать, если вдруг твоя жизнь оборвется раньше времени». Как-то это слишком панацея замялась. «Слишком мрачно», закончила за сестру Слава, что уже, более или менее, оклемалась после эксцесса с плюшевым тигром. «И, кстати, что это за хрень на меня напала?» «Это не хрень, это Барсик, плюшевая игрушка с функцией массажного пуфика. И он на тебя не нападал, ты сама на него прыгнула, а он просто хотел сделать тебе массаж». «Массаж? Да это было больше похоже на попытку изнасилования, знаешь ли. С функцией изнасилования мы можем продавать строго по предъявлению документа удостоверяющего возраст и в обход кассы. В общем зале таких игрушек точно нет», — пошутил я. «Понятненько», — пробормотала панацея, задумчиво посмотрев на арку, ведущую в подсобку. Слава проследила за взглядом сестры и явственно покраснела, подумав точно что-то не то, ведь панацея в этот момент размышляла об автомате куклы и моих словах, а не про то, о чем там Виктория успела подумать. «Кукла, эх». После инцидента она пришла в себя и сама же себя убедила, что во всем виновата исключительно она одна, мол, испугала всех и вообще. В общем, как я и говорил, было бы моей тушке лет на 5 больше, однозначно стоило бы подбить клинья. Тем паче в нашем роду скрещивание с маглами не то чтобы поощрялось, но родителям было, откровенно говоря, пофигу. И родителям родителей, и родителям родителей родителей, КХМ. А вот туда дальше в историю уже нет, уже не пофигу, но от тех придурков даже портретов не осталось. Доигрались до перманентного проклятия, еще и выдрючивались, пока их не сравняли с историей. Прадед, милый интеллигентный библиотекарь, тот и вообще на мат срывался, радуя потомков элементами большого боцманского загиба, точнее нидерландским его вариантом. Этот маниакально спокойный человек и ругался-то лишь при упоминании двух вещей, его предков и Вест-Индской компании. Впрочем, в каком-то смысле это было почти одним и тем же, по крайней мере, в магическом смысле. Но будет с ней, с историей, куда важнее то, что Саба вывалила на меня несколько вариантов натурализации, начиная от максимально официальных вариантов с приемной семьей и заканчивая московыносящей схемой с фондом на мое имя. Понятно, что идея с фондом мне понравилась больше всего. Из плюсов было то, что при насквозь криминальном действии мне не надо было говорить ни единого слова лжи. Англичанин, магический, но англичанин. Так как жизнь до попадания в мир ГП не считается, то чистокровный. Родители живут в той самой Англии, откуда и я родом. Совершал ли уголовные преступления на территории штатов, с точки зрения магического законодательства, нет. Административные правонарушения, из-за отсутствия МКМ вообще и службы обливейторов в частности, штрафов за превышение уровня обычного я не получал. Так что, наверное, нет. Деньги в фонде на мое имя заработаны законным путем, чьи они? Вот сейчас только свежеотлитые золотые монетки от доков до заведения куклы донесу, передам их в руки курьеру и да, деньги будут моими. И добыл я это золото законным путем. Можно даже сказать, что в результате посильной помощи экологии. В конце концов, до меня это золото просто лежало на дне, иногда вместе с останками тел бывших владельцев. Так-то тут кроме затопленных кораблей много всякого мусора и никто пальцем о палец не ударил. Эх, сейчас бы с удочкой посидеть, кинув монетку, в одолженную у куклы барсетку из очень толстой кожи, я вновь направил палочку на лежащий под моими ногами камушек. И в очередной раз за этот час он превратился в алхимический котелок для производства пилюль. Уже знакомый всплеск морской воды, и на берег выбирается очередной мой голем в виде краба. Забрав колечко из клешни крабика, я обновил на нем чары, и трансфигурированная зверушка вновь скрылась в набегающей волне, отправившись на поиски очередного утерянного предмета. Ну а я отмерил горсточку уже найденных ранее предметов и высыпал их в приемный желоб котелка и, чарами, запустил процедуру изготовления пилюли, состоящей полностью из золота. То, что пилюля была отчаянно похожа формой на монетку, так-то следствие очень широких возможностей в настройке конечного вида пилюль. Так что на моих монетках был даже рисунок. С одной стороны барсучья мордочка с подписью «1 кредит», а с другой – фишка игральная монета, набор «Монополия», для детей от 9 до 14 лет. Материал – золото 1002Г, ГОСТ 683580. Себестоимость – 17 КВТЧ, нетоксично. Допустима утилизация с пищевыми отходами. С улыбкой человека, отпустившего забавную шутку, вынул новую монету из горки шлака и бросил ее к товаркам, что лишь приветственно звякнули новой подруге. Ну а, потянувшись к очередному крабу, я заметил идущую в мою сторону фигуру. То, что ко мне идет не совсем человек, было понятно сразу, а вот чего понятно не было, это того, что это такое и как к этому относиться. Незаметно накинув на себя еще больше чар защиты, которые стали кастоваться в этом мире уже буквально одним лишь усилием мысли, ибо слишком часто использовалось здесь это заклинание, я принялся ждать. И, как оказалось, не прогадал, так как неизвестное существо было не то, что не агрессивно, оно еще и сомневалось, стоит ли ему подходить. Однако психологическая черта была пройдена, и я лишь вздохнул горестно, когда неизвестный подошел достаточно близко, чтобы я смог заглянуть в его разум. Да-да, то, что я принял за робота или там голема, это было не первым и, скорее всего, не совсем вторым. Я уже рассказывал, что даже к терриконам из трупов отношусь спокойно, особенно если они не пахнут и не шевелятся. Это правда, но не вся правда. Я отчаянно боюсь вот таких вот бедолаг, которым уже не помочь, ну или жертв взрывов и пыток. Ничего не могу с собой поделать, аж трясет. Впрочем, если бы не умел читать мысли, то, наверное, никогда бы и не понял всей глубины кошмара. А так узнал и даже немного посмотрел. Чуть больше, чем хотелось бы. А ведь день казался таким хорошим и погожим всего мгновение назад. «Сядь, пожалуйста, дай мне минуту-другую», — попросил я, отвернувшись от незваного гостя. «Я знаю, что ты не желаешь мне зла. Просто дай мне немного времени. Не то металлическое, не то полимерное тело, похожее на человеческое своей формой, максимально медленно и держа руки на виду, уселась на загаженный песок рядом с моим наколдованным стульчиком. А мне отчаянно хотелось чего-нибудь крепкого. Но я теперь был еще мелковат для этого. Да и водка это депрессант, а значит, лучше мне не станет». Выдохнув, я, в меру своих скромных навыков, очистил голову и повернулся к незнакомцу. «Здравствуй. Так чем я могу помочь тебе?» Фигура, похожая на человеческую, умудрилась немногими доступными жестами выразить всю свою надежду, когда палец железного человека закончил писать ужасное в своей обыденности послание. «Убей меня, пожалуйста, Ючий Брактонбей, как же я тебя ненавижу!» Часть 10. Любопытный варваре. Давайте смотреть правде в глаза. Сейчас я был магом-подростком 14 полных лет от роду и еще немного сверху. В целом я был довольно мирным человеком и никого не убивал. Блин, соврал. Причем, как минимум, дважды. Или даже трижды. Во-первых, в этом мире на мне числится тот укурок-насильник и как минимум один мясник, 14-й. Хотя, учитывая ту странную до нелепости смерть 15-го, вполне допускаю, что второго мясника тоже я приголубил, и ту придурочную героиню с арбалетом, скорее всего, тоже я. Но, в свое оправдание хочу сказать, что я в нее не стрелял, а она в меня, да, и шансы меня завалить у нее были. Этот ее подозрительный арбалет половину моих защит за один выстрел снял. Я тогда аж взвизгнул от испуга. До сих пор вспоминать это стыдно. Прям неприличный маг, а перепуганный поросенок какой-то. Во-вторых, в прошлом мире, перед тем, как меня закрыли, довелось полюбоваться всяким и поиграть в салочки с парнями, мнящими себя егерями. Щенки, все мои 4 дедушки, и из первой, и из второй жизни, а также часть бабушек могли честно плевать в оставшиеся кучки пепла, как на полный мусор. Хотя да, после 13,5 лет мирной подростковой жизни это было как ушат холодной воды за шкирку. Неожиданно и очень некомфортно, очень. Это пиздец как стрёмно и непривычно живых-то людей и оборотней своими собственными руками убивать. Это тебе не кнопки жамкать. В-третьих, КХМ, как бы так погуманнее сказать словом, я точно знаю, что 15 автобусов из 22, что ходили под моим началом, успешно развели все свои блоки и ложные цели. Еще 2 пташки погибли при старте, их сшибли с неудачно попавшегося корвета. 3 отчитались о противодействии орбитального проебох ведает, сколько блоков достигли своих целей, ну а о 2 последних мне ответить нечего. То, что их малыши вышли в большую самостоятельную жизнь и начали процедуру саживания по своим остановкам, это да. А что было потом, то один Мерлин ведает. Я ведь в первые 2 года своей второй жизни искренне верил, что родился в поселении выживших после того самого события. Так-то предпоследняя малышка, из тех 2, про которые мне ничего не известно, примерно в этом районе и должна была сойти на землю. Так что крови на моих подростковых теперь уже ладошках от 36 до 208 миллионов, в зависимости от успешности действий коллег. Так что да, терриконы трупов меня, в самом деле, не пугают. Но хороших людей все одно жалко до слез. Еще раз, рефлекторно отряхнув ладони, хотя я точно знал, что они сейчас были с гарантией чище, чем у любого хирурга, какую бы навороченную систему очистки он не использовал. Юноша, все хорошо? Нет, но спасибо, что спросили. Честно ответил я и опять попытался отряхнуть ладони. Да блин. Кивнув сердобольной женщине, вышел на остановке, каким-то чудом не забыв барсетку с ценным содержимым. Сплетница. По приказу Выверта, сплетница была вынуждена наблюдать за новым кейпом вживую, при помощи бинокля, так как видеозаписи давали слишком скудную и частенько противоречивую информацию. Однако от личного наблюдения вопросов стало даже больше, чем ответов. Но да, в первый час-два было даже интересно, так как парень обогащался, буквально не вставая с раскладной табуретки. А вот дальше начался какой-то треш. К новичку подошел кейп-чудовище, одно из так называемых дел 53. К удивлению девушки, парень явно понимал своего немого собеседника. Отговаривает собеседника от поспешного решения. Сопереживает собеседнику, словно бы шептала сила сплетницы, больше дезориентируя ее, так как она и без всякой силы могла сказать то же самое, однако в какой-то миг что-то изменилось. По глазам ударила безумно яркая вспышка, к счастью для излишне любопытной девушки она в этот момент опустила бинокль и смотрела на происходящее одними лишь глазами. Термическая аномалия, расчетная температура внутри объема 23 тысячи градусов С, поведенческая аномалия пламени плазмы, наблюдаемые данные противоречат известным физическим принципам. Проморгавшись, сплетница попыталась еще раз посмотреть на ненормально яркое пятно еще более ненормального пламени. Структурная аномалия, предположительно энергетическая форма жизни. Чё? Пораженно охнула сплетница, но в этот момент свечение пропало, и ее сила разразилась новыми фактами. Всплеск экзотических частиц, нарушение анизотропности пространства-времени, энергетическая форма жизни уничтожена. Застряв на осознании слов о пространстве-времени, девушка пропустил тот момент, когда сила продолжила свой монолог. Зафиксирован дефект массы в 675 фунтов. Предположительно, кейп-металлолом перестал существовать во всех мерностях. ХМ, помассировав виски начавшей болеть головы, сплетница серьезно задумалась над определенной тонкостью. Ее сила, что бы ни происходило вокруг, никогда не использовала такого плебейского понятия, как предположительно. Если сила сплетницы ошибалась, а такое бывало, и бывало не раз, она всегда была уверена. Она словно говорила, на основе имеющихся данных ответ может быть такой и никакого другого, однако сейчас все было иначе. К счастью для сплетницы, объект наблюдения был сам не свой и по сторонам не смотрел, так что злодейка на зарплате решилась на опасный шаг, она села в тот же автобус, что и интересующий ее шефа кейп. И да, информация полилась как из рога изобилия, только вот, подавлен смертью металлолома, думает о смерти, думает о множественных смертях, вспоминает смерти, вспоминает убийство, геноцид, участвовал в геноциде и не переживает об этом, страдает от временного психофизического расстройства, ожидаемое время восстановления 2 часа 13 минут, обнаружил факт слежки, обнаружил источник слежки, предположительно получает данные о цели, планирует ликвидацию цели.